Похоже, что они действительно не блефовали. Что ж, сменим тактику. Герр Оберфюрер, на этот ваш вопрос очень просто ответить. Везде и всюду я как мог боролся с врагом империи. С небезызвестной Дарианой Дарк. Ага, он так и подскочил на стуле. То есть ты признаешься, что был там, на Новом Крыму? Мне не в чем признаваться, Герр Оберфюрер. Понимайте меня как хотите. Я только хочу сказать, что могу в любой момент уйти от вас туда, где вы меня не достанете. Ну, это вы все говорите. Не волнуйся, у нас прекрасные реаниматологи. Достанут из того света. Так, ну а поподробнее о твоей деятельности в Новом Севастополе. Я уже ответил. Моей целью было поднять восстание против Дарианы Дарк. Зачем? Не хотел полного уничтожения моей родной планеты, как результата карательной операции имперских вооруженных сил. Полагал, что если удастся покончить с Дарианой, вторжения не будет. «Очень интересно», — заметил Секурист. «И как же тебе удалось убедить господина Валенштейна дать тебе такую командировку?» «А он и не давал, его подписи подделаны. В том числе и электронные?» Секурист откровенно потешался. «Их защита тоже не абсолютно. Очень хорошо, превосходно. Надо будет попросить тебя продемонстрировать способы этой подделки». Он ехидно растянул губы. «Ну и что же дальше?» «А дальше я не смог уничтожить Дарк». «Ну, что, собственно, и следовало ожидать». «И я вернулся в бригаду, когда она высадилась на моей планете. Предъявил поддельные подписи». «Да, легенда у тебя получилась неплохой», — кивнул Секурист. «Скажу больше. Очень впечатляющая история. Что же дальше?» «Служил Герр Оберфюрер. Участвовал в деле на Омеге-8, затем здесь, на Капе. Это мы, само собой, тоже знаем. А как насчет поразительной удачливости твоей и шарфюрера Паттерс? Вся бригада только об этом и говорит». «Вся бригада об этом говорить не могла. Для остальных туча просто необъяснимым образом оказывалась нацелена строго на одну точку. Как следует из показаний рядовых солдат твоей роты, людей, находившихся рядом с тобой в окопах, вместе с шарфюрером Паттерс вы не укрывались, в отличие от других, а словно старались дать этим созданиям увидеть себя и почувствовать. Мы заметили, что туча хорошо идет на живца». «Гениальное прозрение, не иначе», — съязвил Секурист. «Почему-то ни у кого другого подобные фокусы не прошли. А может, они выставляли неправильных людей», — пожал я плечами. «И уж совсем непонятно, почему я должен за это отвечать». «Ты для начала будешь отвечать за дезертирство», — гестаповец со сосредоточенным видом клацал кнопочками на своей планшетке. «За дезертирство полагается суд военного трибунала в составе командира части, начальника штаба и непосредственного начальника дезертировавшего военнослужащего. Разбирательство ускоренное, приговор расстрел. Чему такие сложности, Герр Оберфюрер?» «Сейчас должен начать меня покупать, потому что и впрямь. Хотели бы прикончить, так я лежал бы уже горсточкой остывшего пепла». Однако Секурист ответил мне совсем иным. «У меня мало времени, Фатиев. Арестованных, к сожалению, больше, чем квалифицированных дознавателей с соответствующим допуском. Теперь тобой займутся специалисты несколько иного профиля». Он кивнул на молчаливую троицу. «Захочешь что-нибудь сказать? Не стесняйся, все фиксируется. Первая сессия вводная, так сказать, близкое знакомство с нашим арсеналом. Потом я тебя еще навещу». Он поднялся. «Странно», — заставил я себя удивиться. «Странно, потому что при пытках очень важно правильно задавать вопросы». Я именно заставил себя удивиться, потому что слабая плоть уже кричала неслышимым криком. «Что ж, сейчас тебе предстоит на собственной шкуре узнать, каково это — быть несгибаемым героем». Трое молчаливых людей в масках, невозмутимых и равнодушных, неспешно позвякивали своим инструментом. «Как обычно, Георг», — вдруг нарушил тишину один из них. «Нет, начнем с классики», — высоким, каким-то немужским голосом отозвалась другая маска. «Пожалуйста, Клаус, друг мой, набор номер 8, от 1/8 до 1/64. У объекта скверные пальцы, может не пойти сразу. На 1/8 у кого угодно пойдет», — заметил Георг. И вновь позвякивание. Страх тек в моих венах, растекался по телу, проникая в каждую клеточку. Что поделать, я, видать, мутант в недостаточной степени. Боли нельзя не бояться. Это, безусловно, инстинкт выживания. Ее нельзя не чувствовать. Но можно преодолеть, желая себе еще большей боли. Говорят, что можно преодолеть. Интересно, проверяли ли они на себе эту методику? 1/64, Ханс. Держатель. Клаус, дезинфекция. Пшиканье. Холодное облако окутывает пальцы. Вновь позвякивание. Мягкое пожатие. Обойма. Микрометр. Спасибо, Ханс, начинаем. Ушные фильтры на счет 3. 1, 2, 3. Пришла боль, и мир распался на части. Такие моменты очень пригодилось бы умение терять сознание по собственному желанию. Крик ударился о потолок, рухнул обратно. 3 миллиметра, Георг. Прекрасно. Еще одну на 64, Клаус. Легкие выбрасывают только что с неимоверным усилием втянутый воздух. 4 миллиметра. 1/32, Клаус. Перебой. Еще перебой, сердце. Стимулятор 3 кубика. 2 на 2 миллиметрах. Задержись. Тьма. И я кидаюсь в нее, понимая, что там спасение. Фатеев. Та же комната. Я в той же позе. Тот же оберфюрер. Трое в масках держат руки на отлете. Перчатки и комбинезоны испачканы красным. То есть моей кровью, тупо проговаривая себе. Странно, но ничего не болит. Правда, рук я вообще не чувствовал. Попробовал пошевелить пальцами. Ничего. Мне словно ампутировали кисти. «Болевая блокада», — заметив мои попытки, пояснил секурист. «Сейчас тебя поставят на ноги». Я молчал. «Им что-то от меня надо. Надо. От меня. От меня. Надо». Ничего не значащие слова мечутся по сознанию, словно бильярдные шары. Секурист наклонился, заглянул мне в глаза, сделал какой-то быстрый жест. Один из палачей быстро сунулся вперед с ампулой самовпрыской. Окончательно я пришел в себя, когда меня запихали в машину. Охрана в черных комбинезонах, украшенных двойными молниями на петлицах. Бронетранспортер долго петлял по улицам, потом вырвался из города. Не знаю, сколько продолжалась поездка, может, несколько часов. Я пребывал в полусне, и еще очень сильно мерзли руки. Секурист сидел рядом, заботливо поддерживая меня, словно брата. А потом железный гроб замер, броневая плита откинулась, темнота, режущие лучи фонарей. Меня подхватили под руки и куда-то повели. «Фатеев!» — негромко произнес голос. «Вы слышите меня, Фатеев?» «Слышу», — механически ответил я. «Почему я не чувствую кисти рук?» «Вы можете говорить? Вы меня видите?» «Нет», — сообщил я, — «что-то с руками. Это для вашей же пользы. Боль была бы непереносима». «Хватит!» — резко перебил другой голос. Низкий и сильный. Знакомый голос. Я слышал его. Но где? «Руслан Фатеев. Я не играю в прятки. Меня зовут Адальберт. Эрцгерцог Адальберт». Я слепо вглядывался в темноту. Меня посадили на стул посреди яркого круга света. За его пределами мрак. «Пробы твоей крови дали невероятный результат». Адальберт, или человек с похожим голосом, говорил резко, уверенно, наверное, еще рубил при этом ладонью воздух. «Руслан Фатеев, ты не человек!» Докопались. Но как? Неужто я сам открыл им дорогу, когда пытался дать силы биоморфов себе? Таившийся доселе только в извивах хромосомной ДНК или где-то еще на субклеточном уровне, зверь вырвался из клетки. Его засекли. «Руслан Фатеев, от твоего желания сотрудничать может зависеть судьба империи». «Да плевать мне на империю», — ответил я. «Жрите друг друга». Назвавшийся Адальбертом рассмеялся. «Это неправда, Фатеев. Иначе ты был бы с Дарианой Дарк, а не с нами». «Я не с вами, кем бы вы там ни были». «Нет, ты с нами», — с нажимом произнес голос. «Когда помогал истребить тучу на Капе-4». «Что вы от меня хотите?» «Я очень устал». Блокираторы не пропускали боль от истерзанных пальцев сознания. А взамен я расплачивался чудовищной слабостью. Неадекватный размен в редких случаях. И сейчас как раз такой. Предпочел бы чувствовать все, но не ощущать себя 200-летним старцем. «Правды! О том, кто ты и как можешь управлять тучей!» Я не могу управлять тучей. Неважно, ты можешь притягивать ее к себе. Это видела вся бригада. Ты, шарфюрер Паттерс. У нее мы нашли те же компоненты в крови. Вы с ней два сапога пара, как говорите вы, русские. Поздравляю, вяло сказал я. Язык и губы от чего-то отказывались шевелиться. Кое-кто из моего окружения считал, что все необходимое ты скажешь под пытками. Ты не сказал. Что ж, вам не повезло. А может, у вас плохие специалисты? Нелегко пытаться иронизировать в таком положении. У меня прекрасные специалисты, сдерживаясь, ответил мой собеседник. Но ты просто стал умирать. И никакие препараты не могли это остановить. Они прекратили пытку. Симптомы ушли. Я правильно говорю, доктор? Ваша светлость совершенно права. Прошелестел еще один голос, весь истекавший подобострастием. Острая сердечная недостаточность, которая... Достаточно, остановил его назвавшийся Адальбертом. Поэтому я и решил поговорить с тобой лично, Фатеев. У меня миллион дел, но ты сейчас из них самое важное. Благодарю, с прежним выражением сказал я. Что им теперь может от меня понадобиться? Мне подали неплохой совет, продолжал эрцгерцог, а может и не он. Выложить карты на стол, как говорили в старину. Я не вижу вашего лица, бесцветно заметил я. Последовала пауза. Очевидно, они думали, что я не слышу, но ошиблись. Ваша светлость, открывать лицо? Доннер Веттер, если мне потребуется открыть лицо перед самим чертом, чтобы только это распутать, я не остановлюсь. Но ваша светлость, господин эрцгерцог. Они припирались довольно долго. Смотри, Фатеев, прозвучало наконец. Человек шагнул вперед. Где-то за моей спиной вспыхнул свет. Да, вы действительно похожи на его светлость эрцгерцога. Я старался, чтобы это прозвучало как можно более невозмутимо. Я он и есть, угрюмо сказал его светлость Риген. Не притворяйся, Фатеев. В общем, притворяться действительно не стоило. Его светлость эрцгерцог действительно решил пожертвовать своим инкогнито. Так что же за дело у вас, ваша светлость? Откуда в тебе примесь биоморфа? Загрохотал Дальберт. Надо признать, что в веке 11-м из него вышел бы отличный правитель. Во всяком случае, на поле боя, когда сшибалась рыцарская конница, его услыхал бы даже самый последний пехотинец. Наверное, можно было бы сделать круглые глаза и все отрицать. Мол, какой такой биоморф? Но мне сейчас придется с ним торговаться. Жестко, ожесточенно. И пусть знают, что я вполне представляю цену своего слова. А что торговаться придется, я не сомневался. И поэтому я ответил правдой. Результат евгенического эксперимента. Кем проведенного? Я усмехнулся. Добровольцами, которые стали моими родителями. Приятно было увидеть на лице высокородного принца-регента самый настоящий ужас. Но это... Выплюнул он, придя в себя. Это настоящее извращение, презрение, попрание всех законов божеских и человеческих. Империя строго запрещала клонирование людей. Я молчал, наблюдая за его лицом. Каким же образом? Начал эрцгерцог и осекся. Да, сейчас уже не важно каким. Кое-кто оказался расторопнее всех военных биоцентров. Ты можешь управлять биоморфами, Фатеев? «Нет, эрцгерцог, не могу. Только притягивать их к себе. Притягивать своей ненавистью». «Уже немало», — отрывисто бросил Адальберт. «Нам нужна твоя помощь, Фатеев. Нужна империи, если ты действительно простой имперский офицер, как утверждал совсем недавно». «Если вам нужна моя помощь, эрцгерцог, ее стоит купить». Он ухмыльнулся. «Купить и только-то». Но разве ты забыл, где находишься? Достаточно моим... Ваши специалисты, эрцгерцог, только и смогли, что загнать меня в клиническую смерть. Я даже не испытаю боли от пыток. Просто умру и все. Положение биоморфа, как оказалось, имеется и свои преимущества. Мне не сделаться огнедышащим драконом, но вот умереть я сумею, когда это нужно мне, а не вам. Поэтому не советую со мной торговаться. Ваша светлость, Реген. Да, и не советую так же говорить, что мне следует спасать также и самого себя, если сюда ворвется туча. Если она ворвется сюда, я и пальцем не пошевельну. Моя миссия останется незаконченной, но, по крайней мере, я нанесу противнику неприемлемые потери. Простыми словами, в это мгновение меня захлестнула ярость, что вы все сдохнете вместе со мной, вся верхушка заговора. И пусть биоморфы подавятся вашей арийской кровью, если уж она настолько важна, а я умру спокойно. Наступила мертвая тишина.